Глава 21. Прошло всего 2 недели с нашего переезда в собственную комнату. Но сколько было сделано за это время? Сколько случилось? И еще я убедилась, что не смогла зачать. Видимо, в условиях акклиматизации в совершенно ином мире и множество волнений, которые испытала за период первоначального пребывания на планете, это было ожидаемо. Рит не расстроился, спокойно заметив, что все придет, когда будет нужно. Муж удивлял меня снова и снова. Узнавая его лучше с каждым днем, я не уставала изумляться тому, насколько его внутреннее содержание не соответствовало внешнему суровому облику. Мой Старх оказался заботливым и очень практичным семьянином. Сейчас, когда мы стали жить своим домом, эта его черта проявилась особенно. Так, стабильно просыпаясь раньше меня, Рит умудрялся за неделю, понемногу занимаясь этим до завтрака, сделать нам необходимую мебель. Теперь в нашем доме появились 2 удобные широкие лавки, округлый стол, несколько навесных полок, в спальне в том числе, и даже детская кроватка овальной формы, которую при желании можно было перевести в качающийся режим. В душе на полу у нас теперь лежит реечный деревянный настил, несколько полочек и удобная вешалка с крючками. Даже маленький деревянный раскладной столик для завтрака в постель сделал муж. Этот опыт у нас, кстати, прижился, и раз в 2 недели в выходной день мы завтракали вдвоем в своей комнате. Но древесина, которую Рит отложил на обустройство нашей комнаты, закончилась, так что пока мы вынуждены были остановиться на достигнутом, вернее, сделанном. Но меня это нисколько не смущало. Все необходимое для полноценной жизни уже имелось. И самое главное, был муж, способный обеспечить остальным. Закончив мебельные работы, Рит переключился на сборку радара. И теперь мы не были отрезаны от информационного пространства Ивалона, получив возможность сообщаться с убежищем и еще 2 расположенными ближе всего шахтами. Стархи деятельно трудились, умудряясь успевать везде. Шел активный, но не надрывный процесс добычи гелия-3. Обустройство помещений общего пользования практически завершилось. Санитарная зона была оборудована полностью, для чего доделали при моем непосредственном участии водораспределительную систему. Общий зал привели в приличный вид и обустроили необходимым для жизни. Появилась отдельная просторная кухня, рассчитанная на несколько хозяек в перспективе. У стархов было принято делать это помещение отдельно от жилой части и удобным для коллективного использования. На складах почти закончили устанавливать вентиляционную систему и большую часть запасов распределили по отсекам сообразно наилучшим условиям для хранения. Олени постепенно привыкли к новому выгульному загону, а стархи, наблюдая за принюхивающимся ко второй оленихе Ярику, предрекали нам 2-е пришествие яростного оленя. Полным ходом шла работа над связующим тоннелем. Ежедневно на его прорубании и укреплении стен трудились 2 из нашей группы, неуклонно продвигаясь навстречу работающим над этой же задачей стархам из соседней шахты. После окончания этого проекта все дружно планировали заняться личными жилыми помещениями. В нашем подземелье царил дух уверенности, трудового задора и благодушного азарта. Всем не терпелось скорее прожить этот год, но сделать за это время максимально много. Я тоже не сидела сложа руки. Кроме обязательных ежедневных дел, первый же день после выходного занялась, наконец, разбором вещей, которыми муж обеспечил меня на пассажирском звездолете. Судя по всему, Зул был не менее практичной личностью, чем мой Старх. Надо бы расспросить Рида об истоках их настоящей мужской дружбы. Не мог же он вести своей супруге такие масштабные запасы всего необходимого? Скорее всего, капитан звездолета занимался не только контрабандой для моего Старха, но и перевозил различные торговые грузы, пользуясь служебным положением и возможностью побывать на многих заселенных планетах. В любом случае, для меня все сложилось невероятно удачно. Помимо многолетнего запаса женских гигиенических присосок и прочих косметических средств, я стала обладателем весьма солидного и соответствующего ситуации гардероба. Запасов этих мне тоже не на один год хватит. Помимо функционального нижнего белья, имелись еще и специальные, сохраняющие тепло нательные одежды, обтягивающие лосины и футболки с длинным рукавом и высоким горлом. Присутствовал определенный набор домашней одежды, платья, просторные брюки и свитера. Обнаружился даже один широкий комбинезон с множеством карманов. Много теплой верхней одежды, спальное белье, полотенце, отдельная светлая гигроскопичная ткань в количестве рулона, даже скатерть имелась. А вот ножниц для ногтей я не нашла, так что и хорошо, что разорились на них на ярмарке. Но нашла кое-что другое. Половина одного контейнера была занята детскими вещичками, совсем маленькими и на вырост. Данной находки я не ожидала совершенно. На душе сразу потеплело, а мужа вспомнила самыми восторженными словами. Тут были и одеяльца, и пеленки, и множество впитывающих детских гигиенических средств, и пара маленькой обуви. Обо всем позаботился Старх. Вот что значит ответственное отношение к вопросу создания семьи. Пусть жениться пришлось, по его словам, неожиданно, но Рид использовал все возможности, чтобы в дальнейшем его семья не испытывала нужды в необходимом минимуме. И за эту рассудительность и ответственность я особенно восхищалась мужем. И уже сейчас понимала, что он не только хороший супруг, но станет и прекрасным отцом. По крайней мере, с моим родителем его точно нельзя сравнить. Встряхнув головой, переключилась с грустных воспоминаний на ежедневные дела. Каждый день я обязательно спускалась вниз понаблюдать за нашими оленями, а потом шла к своим посадкам. В одной из мисок с твоей проросли два семечка, что несказанно обрадовало меня и совершенно поразило грифа. А уж когда буквально через 5 дней после высаживания на поверхность почвы проклюнулись ростки всех предварительно вымоченных семян бобов и фасоли, наш повар признал факт свершившегося чуда. Теперь я все чаще замечала, как он, да и прочие стархи тоже, заглядывали в уголок, где находились мои посадки. Рид, как и обещал, обустроил для меня в дальнем зале, в том месте, где раньше был загончик для оленей, маленький тепличный уголок. Что-то намудрив с потоками энергии и имеющимися в наличии зеркалами, сделал там осветительную систему, которую можно постепенно убавлять, имитируя смену светового дня. Это, а также регулярный полив, благоприятно сказались на нашем эксперименте. Растения тянулись вверх, а у некоторых, помимо первых округлых листочков, успела проклюнуться и вторая пара. Меня этот успех окрылил. Мысленно, уже строя грандиозные планы об устройстве будущей теплицы, я занималась наполнением уже второго контейнера с будущим перегноем. Первый, заполненный до отказа оленьим навозом, смешанным с покупным грунтом и остатками местного мха, который мы периодически обильно поливали, был спущен в нижние пещеры в темное место для активного процесса образования компоста. Все у нас шло так хорошо, так по плану, так уверенно двигалось в заданном направлении, что меня все чаще начинала беспокоить мысль о неизбежности какой-нибудь неприятности. За свою беспокойную, сложную жизнь успела усвоить, что долго все хорошо и гладко не бывает. Беда пришла, откуда не ждали. Спустя 2 недели, в очередной выходной, муж, предварительно пообщавшись с Руэнзом, сообщил нам скверные новости. Гильдия официально объявила Ивалон зоной карантина. Их специалисты-вирусологи заявили о неизвестной эпидемии, свирепствующей на планете. Новость, которая о многом говорит и много значит, всех потрясла. Ведь каждый из нас знает, что никакой эпидемии нет и в помине. «На какой период карантин?» Резким вопросом разорвал Зогал потрясенную тишину, которая наступила после слов Рида. «Пока на год». Невыразительным тоном, глубоко задумавшись, ответил муж. «Пока?» Напряженно переспросил Зогал. Рид пожал плечами, наглядно демонстрируя, что не в силах предугадать возможные действия гильдии. «Но почему?» Мой шепот прозвучал испуганно и жалко даже по собственным ощущениям. Но я действительно испугалась, ведь карантин — это означало полное прекращение сообщения с планетой. Не только пищевик, пассажирский звездолет тоже не сможет совершить тут остановку. Его маршрут будет изменен, и Зул не сумеет доставить Риду обещанный транспортировщик, ведь вокруг карантинных планет выставляли космический кордон, препятствующий любой попытке совершить посадку или покинуть зараженную территорию. Получается, всех жителей Валона обрекли на голодную смерть? Просто бросили тут? На целый год, как минимум. «Потому что Гелий-3 – источник благосостояния многих заинтересованных лиц торговой гильдии. Очень больших денег. А значит, наделяет властью и неограниченными возможностями», – безэмоционально пояснил мне Гриф. «А из-за этих возможностей вполне могут избавиться от нескольких сотен неугодных стархов. Для них это очень незначительная цена. Тем более, что добытое топливо уже забрали, а за следующим попозже прилетят. Мы серьезно мешаем чьим-то интересам». «Но ведь большинство шахт здесь принадлежат гильдии», — тихо переспросила я горбатого старха. «Откуда нам знать? Может быть, с последним пищевиком они завезли своим припасов на год или два?» — буркнул наш повар. «Тем более шахты только пока принадлежат гильдии, а им хочется, чтобы так было всегда». Остальные стархи вообще молчали, прислушиваясь к нашему тихому диалогу и обдумывая сложившуюся ситуацию. —